ОБХСС. Блестящий послужной список Довлатова, множество переводов, публикации в легендарном «Нью-Йоркере», 200 рецензий, похвалы Воннегута и Хеллера. Мог обмануть всех, кроме него самого. Про свое положение в Америке Сергей писал с прямотой, в которой безнадежность становится смирением. «Я этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории». All That Jazz. Часть первая. Успехом в Америке Довлатов обязан языку, вернее, его отсутствию. Не зная толком английского, он писал на нем, сам того не ведая. Чтобы окончательно запутать ситуацию, я бы сказал, что Довлатов писал на американском языке по-русски. При этом, собственно, английский Довлатова всех устраивал, хотя мало кого удивлял. Исключением Сергей был среди русских, а не американцев. Решительней всех на это указал Бродский. В мемуарном очерке о Сереже, так он его называл, Бродский обронил замечание слишком глубокомысленное, чтобы им пренебречь. Довлатова оказалось сравнительно легко переводить, ибо синтаксис его не ставит палок в колеса переводчику. Синтаксис Сергей и правда упразднил. У него и запятых раз-два и обчелся, иначе и быть не могло. Как все теперь знают, Сергей исключал из предложения даже в цитатах слова, начинающиеся на одну букву. Сергей называл это своим психозом. Чтобы не было двух начальных «Н» в пушкинской цитате «Не зарастет народная тропа», он переделывал народную на священную. За этим чудачеством стояла вполне внятная идея спартанской дисциплины. «Прозаику», — объяснял Сергей, — «необходимо обзавестись самодельными веригами взамен тех, что даром достаются поэту». Сергей не хотел, чтобы писать было легко. Когда его уговаривали перейти на компьютер, говоря, что тот ускоряет творческий процесс, Довлатов приходил в ужас. «Главная моя цель», — повторял он, — «писать не быстрее, а медленнее. Лучше всего было бы высекать слова на камне, не чтобы навечно, а чтобы не торопясь». Довлатов боялся не столько гладкости стиля, сколько его безвольности. Лишенный внутренних ограничений автор, сам того не замечая, вываливается из художественной литературы. Чтобы этого не произошло, прозаик должен отвечать за выбранные им слова, как блатной за свои татуировки. Естественным результатом довлатовского психоза были чрезвычайно короткие предложения, что идеально соответствовало всей его философии. Ведь что такое синтаксис? Это связь при помощи логических цепей, соединяющих мысли наручниками союзов. Синтаксис — это навязанная нам грамматическая необходимость, которая строит свою картину мира. Стоит пойти на поводу у безобидного «потому что», как в тексте самозарождается, независимо от намерений автора, сюжет. Стройная система, лишающая нас свободы передвижения, синтаксис — смирительная рубашка фантазии. Намертво соединяя предложения, союзы создают грамматическую гармонию, которая легко сходит за настоящую. Синтаксис — великий организатор, который вносит порядок в хаос даже тогда, когда его же и описывает. И все-таки, как бы искусно ни была сплетена грамматическая сеть, жизнь утекает сквозь ее ячеи. Предпочитая откровенную капитуляцию мнимым победам, Сергей соединял предложения не союзами, а зиянием многоточий, разрушающих мираж осмысленного существования. Это-то и выделяло Довлатова из соотечественников, о которых так точно написал Бродский: «Мы — народ придаточного предложения».